195. Цепь иерархии законно ведет мировое построение. Истина, созидание тонких тел может утвердиться только тонкую материей мысли. Ткач своего тела не подозревает, что вносит он в ткань тела своего, отрываясь от высшего. Потому пусть задумаются над самым насущным — цепью иерархии.